Я хотел бы начать ответ вот с чего. Буквально с первых дней существования христианства, с первых десятилетий, точнее, существования христианства, появляется христианское искусство, собственно христианское искусство. А в конце первого, в начале второго века памятники этого искусства становятся столь значительными, что доходят уже и до нашего времени, сохраняются. Ученые открыли эти памятники. В первую очередь это надгробия, саркофаги в подземных кладбищах, где христиане собирались для молитвы, в так называемых катакомбах. Эти катакомбы сохранились во многих странах, но самые значительные в городе Риме. Так вот, в римских катакомбах мы находим священные христианские изображения конца первого, начала второго века, написанные на стенах катакомб и иконописные изображения Божией Матери, Спасителя. Спаситель, в частности, изображен в виде античного юноши, пастуха, который на плечах несет заблудшего ягненка. Христианское искусство возникает как религиозное искусство. И очень скоро, как это хорошо известно из истории, оформляется целая иконописная традиция, возникает особый вид изобразительного христианского искусства, именуемого иконографией. Изображение Спасителя, Божьей Матери, святых угодников, а также событий священной истории. Икона – это не только изображение, призванное возбуждать эстетическое чувство человека. Икона, как о том свидетельствуют многие отцы церкви, а позже и ученые, занимавшиеся исследованием иконографии, есть в первую очередь богословие, или, как образно говорят, умозрение в красках. В иконе отображается соответствующими способами и методами понимание художником духовных реальностей. Причем не то, как сам художник понимает духовный мир, потому что каждый человек мир духовный понимает по-разному. И если бы каждый свое собственное понимание духовного мира отображал бы в иконописи, у нас бы не было иконописной традиции, а было бы великое множество индивидуальных попыток проникнуть в сверхчувственный духовный мир и отобразить его. В иконописи отображается общецерковное понимание той духовной реальности, которой принадлежит Спаситель, Божия Матерь, святые угодники Божии, той духовной реальности, которой принадлежит и священная история. К этим изображениям издревле христиане относились с великим благоговением, с религиозным почитанием. Перед ними воскуривался ладан, фимиам, поставлялись цветы. Наконец, эти изображения лобызались. Но в этом поклонении священных изображений, святых икон, в первую очередь, была очень важная отличительная черта, которую нужно иметь в виду. Поклонялись и поклоняются христиане не иконе и не самому священному изображению, и даже не образу, который эта икона или это изображение несет, а прообразу, то есть тому, кто изображен. Мы лобызаем не изображение Спасителя, но прикасаясь благоговейно к изображению Спасителя, мы тем самым вводим себя в соприкосновение с Ним, вечным Богом, Сыном Божьим и Сыном Человеческим, Спасителем рода человеческого. Вот почему христиане с самого начала отрицательно относились к некоторым изображениям, которые принадлежали античному миру и которые имели религиозное содержание, религиозный смысл. Это отрицательное отношение иногда доходило действительно до крайностей, и христиане разрушали священные изображения язычников, несмотря на их эстетическую ценность. Почему это происходило? Потому что, согласно языческому пониманию мира, священное изображение имело самодостаточную ценность, и поклонялись язычники изображению как идолу, как истукану, как предмету, имеющему священное сакральное значение. Но поскольку языческая религия была псевдорелигией, даже, может быть, антирелигией, уводившей людей с истинного пути богопознания, то справедливо утверждали ранние христиане, что за всем этим религиозным, псевдорелигиозным миром дух злобы поднебесной. Дьявол, темная сила, которая, используя стремление человека к Богу и желание людей естественным образом найти Бога, уводила людей с пути истинного богопознания. И когда христиан призывали принести этим истуканам жертвы, то они категорически отказывались, потому что видели в этом великий грех богоотступничества, предательства своей собственной веры. Вот в этом же вопросе содержится такой подвопрос. А как православная церковь относится к нехристианским памятникам культуры сегодня? Вот, продолжая то, что было сказано, хотел бы подчеркнуть следующее. Некоторые из памятников нехристианской культуры являются одновременно шедеврами искусства. Возьмите статую Аполлона Бельведерского, возьмите изображение сфинкса вблизи египетской столицы Каира. Можно привести множество других примеров, когда религиозные изображения, принадлежащие иным верам и иным религиям, одновременно являются памятниками архитектуры, искусства и даже шедеврами. Когда вы приближаетесь к такому памятнику и созерцаете его как произведение искусства, то в этом нет ничего греховного. И как произведение искусства эти значительные памятники не могут вызывать отрицательного к себе отношения. Аполлон Бельведерский есть Аполлон Бельведерский. Ну а если вдруг этому Аполлону Бельведерскому кто-то предложит, чтобы вы положили цветы, воскурили фимиам, поклонились, восприняли это изображение как священное, обратили к нему свою молитву, то в одночасье, в одно мгновение это изображение, принадлежащее культуре и искусству шедевр, превращается в идола. И одновременно с этим превращением категорически должно измениться отношение христианина к такому изображению. Более это не шедевр, а истукан, ложный бог, от которого нужно сторониться. Итак, древние христиане не разрушали культуры, не разрушали искусство, но они действительно сопротивлялись той псевдорелигиозной доктрине и той псевдорелигиозной морали, которая проповедовалась средствами изобразительного искусства, принадлежавшими античному миру. И это отношение к ложной вере, к иным ложным богам, сохраняется в христианской вере, в христианской церкви, на протяжении всех этих столетий. И вот вопрос, который перекликается с тем, на который я попытался дать вам ответ. Студент из Московской области Денис спрашивает: «Все мы знаем художественные фильмы о святом Александре Невском и Андрее Рублеве. Как вы относитесь к этим художественным картинам? И благословили бы вы сегодня какого-либо режиссера на создание картины о жизни святых православной церкви?» Картина, фильм есть та же картина, это тоже произведение искусства. И если можно изображать святых в виде картин на полотне, если можно на полотне изображать сюжеты евангельской истории, библейской истории, то почему нельзя сделать это в виде фильма, кинокартины? Принципиально можно. Но как на полотне может священная история быть изображена безобразно, и образ святого может быть отталкивающим, а потому кощунственным, то же самое может быть и в кинофильме. Поэтому как художник, берущийся изобразить образ святого или сюжет евангельской истории, берет одновременно на себя великую ответственность, так и мастер кино берет великую ответственность на себя, пытаясь изобразить святого или какой-то сюжет из священной истории на киноленте. Положительно, конечно, нужно относиться к любым попыткам создать привлекательный, добрый, замечательный, соответствующий истине образ святого в кинематографе. Такой образ может помочь понять христианство многим людям, для которых остается закрытыми церковная проповедь и богослужение. Культура и современная культура, в частности, должны служить Слову Божьему, утверждению тех великих нравственных идеалов, которые Бог вложил в природу человека и которые Он проповедовал Словом Своим. Может быть, тогда и вся наша жизнь будет намного чище и светлее. В ваших письмах много вопросов. Мы с большим интересом знакомимся с этими вопросами, систематизируем их и наиболее интересные представляем для эфира. Пожалуй, пора ответить на вопрос, который задают очень многие из вас. Задают разным способом, но суть одна и та же. Это тема телевидения. Вот как эту тему формулирует, например, пенсионер из города Пушкино, из Подмосковья. Люди ходят в церковь только по большим праздникам, а телевизор смотрят каждый день. И все, что они видят, как правило, безнравственно и бездуховно. Почему же церковь не встанет на защиту нашего народа? Почему церковь не имеет влияния на наше телевидение? Ну, вообще, я хотел бы, пользуясь случаем, сказать о влиянии церкви на общество, на общественную жизнь, на государство. Со времен Христа Спасителя церковь тогда оказывала реальное влияние на людей в плане человеческой личной жизни, семейной, общественной, даже государственной, когда она это делала вне рамок человеческой власти. Религиозная сфера, религиозная жизнь – это та сфера, та область человеческой жизни, которая не допускает над собой насилие. Всякая проповедь, опирающаяся на силу, будь то власти, денег, человеческого могущества, есть уже по сути не христианская проповедь, потому что Господь-то от всего ведь этого отказался во время искушения в пустыне. Ведь ему дьявол предлагал человеческую власть, человеческое могущество, человеческую силу для эффективности его собственного дела. Сбросься с горы в бездну, покажи чудо, используй постоянно чудо, фокус, апеллируй к своей собственной власти, и за тобой пойдут люди, и Господь отказывается. Накорми людей, опять-таки, чудесным образом, дай им человеческое благополучие с легкостью, чтобы они от тебя получили его. и за тобой пойдут люди. И Господь отказался. Поклонись мне, говорит дьявол, дам тебе власть над всем миром. Опираясь на эту власть, ты ж так можешь хорошо проповедовать свое слово и свое дело. Ведь все тебя послушают, ведь к власти стремятся, к власти притекают, перед властью благоговеют, а Господь не принимает. И этим отвержением власти Господь нас призывает к тому, чтобы наше христианское слово не основывалось на власти, чтобы оно было безвластным. И церковь сегодня в условиях свободной жизни не просто, но избирает это смиренное, безвластное служение своему народу, отказываясь от всех рычагов власти, какие порой ей предлагают и в политической, и в экономической, и в социальных областях жизни. Что такое повлиять на телевидение? Значит, иметь власть влиять на телевидение. А у церкви власти нет. Мы благодарим руководство основных каналов телевидения за то, что нам предоставляется возможность для религиозного вещания на этих каналах. И получая ваши письма, а поверьте, это тысячи писем, за которые мы вам очень и очень благодарны, мы убеждаемся в том, насколько важны для людей эти передачи. Уж не потому ли так враг порой ополчается на нас, что достаточно эффективно слово христианской проповеди, сказанное через телевидение своему народу. Может быть, именно поэтому и ополчается. Итак, нет у нас власти влиять на телевидение. И не стремится церковь получить власть, чтобы на кого-то и как-то влиять. Но она будет использовать все возможности для того, чтобы обращаться к своему народу, говорить ему о Христе, о вере, о полноте жизни, о том, без чего люди никогда не встанут с колен, не обретут свободы, не станут счастливыми. В отношении телевидения мы получили еще несколько вопросов, и я бы хотел процитировать, по крайней мере, два из них. Владимир Васильевич Яковлев из города Троицка Челябинской области пишет: «Мне 80 лет, я верующий человек, Божий храм стараюсь посещать и в воскресные дни, и по праздникам, а вот на Рождество Христово и на Пасху не хожу по состоянию здоровья. Но я смотрю по телевизору службу из Богоявленского кафедрального собора города Москвы. Многие мои знакомые упрекают меня, говорят, что все, кто смотрит эти передачи, поклоняются сатане. Владыка, скажите, можно ли смотреть службы по телевизору?» Ну и аналогичное письмо. Пенсионерка Смирнова Мария пишет: «Мне уже 72 года. В церкви бываю, как позволяет здоровье, но на Рождество и на Пасху не хожу, болят ноги. С тех пор, как начали показывать прямые трансляции по телевидению, я молюсь дома у экрана телевизора. Заранее ставлю на стол иконы, кладу Библию, зажигаю свечи, а когда ведущий Николай Державин комментирует происходящее или идут сюжеты из других городов, сажусь и отдыхаю. Сердце замирает от радости и счастья. Спасибо, но я вот сомневаюсь, не согрешаю ли». Хотел бы ответить всем нашим телезрителям: не согрешаете, когда смотрите прямую трансляцию богослужения по телевидению или когда по радио слышите трансляцию божественной службы. Телевидение в силу своей природы усиливает человеческие возможности. Как некогда изобретенное колесо помогло человеку быстрее передвигаться, как использование двигателя усилило физические возможности человека, безгранично увеличило его физическую силу, как компьютер усиливает интеллектуальные способности человека, так телевидение усиливает возможности видеть, слышать и понимать. Правда, это средство может быть использовано не только во благо, но и во зло. И об этом также вы пишете, дорогие телезрители, в наш адрес. Да, к сожалению, не только доброе можно сегодня видеть по телевизору, но и то, что разрушает внутренний духовный мир человека. Бог с дьяволом борется, а поле битвы — сердца человеческие. Мы должны принимать то, что доброе и хорошее, слагать все это в своем сердце и отрицаться того, что может внести в душу сумбур, посеять сомнения, поколебать веру. Хочу возвратиться к теме трансляции богослужения по телевидению. Дело это очень хорошее. В самом деле так много людей лишены сегодня возможности по разным причинам встретить светлое Христовое воскресение в храме Божием или провести в церкви рождественскую ночь. Ну, во-первых, не всегда храм рядом. Да если даже и недалеко храм, в наших больших городах побаиваются иногда ночью люди выходить из дому. Ну, а иногда действительно немощь, болезнь. Много обстоятельств, по которым людям трудно выстоять эти замечательные богослужения. И вот телевидение как бы преодолевает препятствия времени и пространства и вводит нас в благодатную стихию богослужения. Мы видим это богослужение. Мы слышим прекрасные слова молитв. И, конечно, мы можем в этот момент также молиться вместе с тем народом Божьим, который находится в храме. Есть, наверное, только одна причина, которая может просмотр таких передач духовно сделать неблагополучным делом. Это наша лень, это наше нежелание пойти в Божий храм. Если человек здоровый физически, и до храма добраться не так уж трудно, а уповает на то, что, мол, все равно по телевизору передачу посмотрю, зачем уж в церковь идти, вот тогда согрешает. Телевидение передает богослужение для тех, кто действительно по причинам вполне важным и приемлемым не может посетить храм Божий для богослужения. Вот те люди не согрешают, а человек здоровый и сильный в праздник непременно должен прийти в храм Божий, причаститься святых Христовых тайн, почувствовать присутствие Божией благодати. Аналогичное письмо мы также получили от телезрительницы Белосоховой из села Новоемского Сосновского района Тамбовской области. Вот наша телезрительница спрашивает в частности, можно ли во время просмотра этих пасхальных передач по телевидению поставить на стол не только изображения священные, свечи, но также Пасху и кулич. Да, конечно, можно. Ведь Пасха и кулич привносятся в храм Божий для освящения. А если нет у вас возможности прийти в храм и принести Пасху и кулич, то они, конечно, могут присутствовать на вашем столе во время вашей молитвы пасхальной, которую совершаете вы, созерцая замечательную передачу, транслирующую божественную литургию из Елоховского кафедрального патриаршего собора. Некоторые не имеют возможности в ту пасхальную ночь осветить Пасху и кулич. И в частности, та же самая телезрительница пишет, что делают это освящение верующие в их деревне сами, окропляя после молитвы и кулич, и Пасху святой водой. И спрашивает телезрительница, можно ли это делать? Не только можно, но и нужно. Если нету священника и нету возможности принести в храм Пасху и кулич, то следует освятить их с благоговением святой водой у себя дома. Вот такие вопросы получаем мы от самых трудных и серьезных до очень простых. Мы радуемся этим вопросам. И мы радуемся тому, что через телевидение имеем возможность этого живого диалога, разговора с многомиллионной православной аудиторией и с теми, кто интересуется вопросами веры, религии, истории церкви. Мы будем и впредь продолжать работать с вами, дорогие телезрители, и в меру своих сил и возможностей, просматривая многочисленную почту, которую вы посылаете, отвечать на ваши вопрошания. Я призываю на вас благословение Божие и от всего сердца желаю, чтобы мир Христов пребывал в сердце каждого из нас, и чтобы благословение Божие и благодать Его укрепляли нас на нашем жизненном пути. Праздником, с великим праздником. Вчера, 28 августа, Церковь праздновала Успение Пресвятой Богородицы, великий двунадесятый праздник, то есть один из самых значительных в церковном году праздников. Успение – смерть Божией Матери. И вот возникает вопрос, почему же в честь смерти установлен праздник? Для каждого нормального человека смерть – конец жизни, есть нечто таинственное и страшное. Действительно, люди очень мало знают о смерти. Смерть представляется как небытие, как прекращение жизни. А отсюда естественный страх перед смертью и неприятие смерти. Вот давайте и поговорим сегодня немного о смерти, о том, как христианская вера воспринимает это явление человеческой жизни. Да, Даня оговорился, именно жизни, смерть как событие в человеческой жизни. С точки зрения логики, смерть вообще-то не должна была бы существовать. Ну, в самом деле, рождается человек, входит в силу, получает образование, мужает, профессионально работает. Сколько сил вкладываем мы в нашу работу? Наконец появляется семья, растут дети. Опять невероятные усилия. Каждый день нормальный человек трудится, трудится, трудится, созидает какие-то ценности, и вдруг смерть. Люди неверующие отвечают на это так. Да, смерть означает окончание человеческой жизни. Но человек как бы продолжает жить в последующих поколениях. А потому главный смысл человеческой жизни – это жизнь для последующих поколений. Для детей, для внуков, правнуков и так далее. А вот встречный вопрос возникает. А что это такое жизнь для последующих поколений? Почему одно поколение должно жить для другого поколения? Что ценность последующих поколений выше ценности поколения сегодняшнего? А вот сравнивая историю с тем, что мы имеем сегодня, можем ли мы с уверенностью сказать, что нынешнее поколение или будущее поколение есть или непременно будут лучше поколений предыдущих? Сказать так невозможно. Поэтому человек живет не ради кого-то или чего-то, что должно появиться в будущем. Каждый человек проживает свою собственную жизнь. И в пределах этой жизни все, что он совершает, имеет реальную ценность. Ну, есть и такое отношение к смерти. Не знаю, что там после смерти, и знать не хочу. Не мое это дело, а вот я должен сейчас жить, Вот вопросы и проблемы, которые передо мной стоят, я их должен решать. Жить должен как можно лучше, использовать время. Один раз живем, ешь, пей, веселись, если есть возможность. А нет, делай все для того, чтобы такая возможность появилась. Да, многие люди не желают думать ни о смерти, ни о смысле жизни, отталкиваются от этой мысли. Ну, во-первых, круговерть повседневной жизни как бы оттягивает человека от этих размышлений. А с другой-то стороны, действительно, жить хочется как можно лучше. Очень многие живут для того, чтобы вот насладиться жизнью. Наслаждение. Вот наслаждение, оно относится не к прошлому, не к будущему, а к настоящему. А что такое настоящее? А настоящее – это как стрелка спидометра, которая постоянно движется. Это некая грань, которая отделяет прошедшее от будущего. Это мгновение в прямом смысле слова. Настоящее есть мгновение. И вот ради наслаждений в размерах и масштабах мгновения многие люди живут и в этом видят как бы цель своей жизни. Прошло мгновение, и нету наслаждения, и снова хочется его получить, и снова мгновение, и снова прошло. А потом вдруг смотришь, и жизнь прошла. Тургеневский Базаров очень просто сказал о смысле жизни. Могила и лопух на могильном холме. И все тут. Нигилизм. Некоторые могут даже сказать некий жизненный цинизм. А ведь так как Базаров мыслят многие. Ну а каково христианское понимание смерти? Христианское понимание смерти отличается от всего того, что я сказал только что. Смерть есть переход человека из одного состояния в другое состояние. Да, жизнь в пределах физического нашего трехмерного пространства действительно прекращается. Но человеческая личность продолжает существовать. Весь тот потенциал, который человек накапливает во время своего земного бытия, все то, что формирует силы человеческой души, разум, воля, чувства, все это образует некую духовно-энергетическую субстанцию, которая не разрушается с исчезновением и разрушением человеческого тела, которая продолжает жить в ином, сверхчувственном мире, в ином измерении. Вот это иное измерение, иной мир и именуется жизнью вечной, потому что там нет пространства, нет материи, значит, нету и времени. Ибо время, как хорошо известно, это есть характеристика существования материального мира в условиях пространства. И вот Бог, взирающий на нас, на нашу жизнь, Он видит ее начало, Он видит этот переход из одного состояния в другое, и перед Ним открыта перспектива нашего загробного бытия. И, видимо, для Господа этот переход наш из одного состояния в другой не столь драматичен, как для нас самих, не имеющих опыта этого перехода. Правда, сейчас все больше и больше появляется свидетельств людей, переживших состояние клинической смерти, которые говорят об этом переходе как о реальности и не связывают с этой реальностью какого-то ужасного и трагического опыта. Но опять-таки трудно сказать, насколько можно верить всем этим свидетельствам. Факт остается фактом. Человек из одного состояния переходит в другое. Почему прославляет церковь Успение, смерть Богородицы. Да потому, что перейдя в иной мир, она являет этим переходом свою славу. Все то, что было накоплено ей в течение непростой жизни, весь тот огромный духовный опыт и духовная сила расцветает в этот момент, являет славу ее личности. Господь принимает душу своей матери в небесные обители. Это есть торжественное вхождение Богоматери в вечную жизнь. В тропаре праздника, который является основной молитвой этого дня, мы имеем такие слова: «В успении мира не оставила Иси Богородица». То есть ты умерла, но в смерти не оставила этого мира. И вот эти слова говорят о том, что умерший человек может при определенных условиях сохранять связь с этим физическим миром. И опыт показывает, что так оно и есть. Иногда люди переживают некую таинственную встречу с теми, кто уже давно умер. И не только во сне, но даже наяву. И множество-множество свидетельств о таких встречах сохранилось, запечатлено, зафиксировано. И нету никаких оснований считать, что это плод больного воображения. При каких же условиях люди, перешедшие границу физической смерти, могут сохранять связь с этим миром? Во многом это зависит от духовного состояния тех, кто скончался. Божия Матерь явила с собой полноту святости. Она близка к Богу. И силой Божией она имеет связь с нашим миром. Вот на этой идее и основывается молитва умершим святым угодникам Божиим. Они в силу своего духовно-нравственного совершенства, в силу своей близости к Богу, обусловленной этим совершенством, имеют связь с нашим миром. Мы можем обращаться к ним и просить их о помощи. Нет смерти. Есть жизнь будущего века. Вот мы получили интересное письмо от телезрительницы из Санкт-Петербурга, которая пишет: «Расскажите, как объяснить ребенку, что такое смерть, как ему сказать о смерти близкого человека и помочь справиться с реальностью смерти». Хороший вопрос. Не надо скрывать от ребенка явление смерти. Может быть, только в каких-то отдельных случаях, когда речь идет о гибели родителей, может быть, нужно не сразу об этом сказать младенцу, нужно подождать, найти правильное время, но скрывать от ребенка смерть не нужно. Нужно объяснить младенцу значение смерти, дабы он воспитывался в состоянии, которое характеризовалось бы отсутствием страха смерти. Христианское отношение к смерти – это и есть отсутствие страха перед смертью. Получили мы и такое письмо от телезрительницы из села Марки Каменского района Воронежской области. Вера Алексеевна пишет: 10 лет прошло с тех пор, как пропала моя дочка. Ей было 10 лет. Был объявлен розыск, но безрезультатно. Понимаю, что моей дочери, скорее всего, нет в живых, но сердце на что-то надеется. Скажите, нужно ли мне поминать мою девочку или нет? Если нет, то как мне о ней молиться? Молитесь как о живой, до тех пор, пока не будет ясных свидетельств и доказательств ее кончины. А телезритель из Николаевского района Ульяновской области пишет: «У нас в селе есть такой обычай. После поминок родственники умершего идут на кладбище и несут с собой водку и закуску. Стакан водки выливают на могилу, а один ставят на могилку. Все это выглядит ужасно. Расскажите, как правильно проводить душу усопшего». Вот все эти ужасные обычаи с выпивкой на могиле – это есть результат далекого-далекого языческого наследия. Для души умершего не нужен стакан водки. Ему молитва наша нужна. А стакан водки нужен нам, чаще всего, не совсем нормальным людям, потрясенным условиями нашей жизни, проходящим через какие-то жуткие стрессы и переживания. Но в этот святой момент нужно воздержаться от особого злоупотребления спиртными напитками. Нужно обязательно отпеть покойника, опустить его в могилу, желательно со священником, предать земле, ну а потом прийти домой и помянуть, умеренно сопровождая трапезу воспоминанием о почившем. А самое главное, хранить связь с умершими через молитву, которая им помогает в их жизни и укрепляет нашу с ними связь. Сегодня 5 сентября. Многие в нашей церкви знают, что сегодня день особенный. 20 лет тому назад скончался выдающийся иерарх Русской Православной Церкви, митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, патриарший экзарх Западной Европы. С именем этого человека так много связано в новейшей истории нашей церкви, что по значению своему владыка, несомненно, входит в число наиболее выдающихся личностей за всю историю нашей церкви. Я бы хотел познакомить вас с жизненным путем владыки преснопамятного митрополита Никодима, рассказать о том, что он сделал для церкви. И, может быть, для многих это будет интересно еще и потому, что сегодня, к сожалению, находятся публицисты, именующие себя церковными публицистами, различного рода журналисты, которые пытаются бросать тень на покойного владыку, обвиняя его в чем-то, что якобы в свое время нанесло ущерб нашей церкви. Попытаемся во всем этом разобраться. Владыка митрополит Никодим, в миру Борис Ротов, родился в 1929 году в городе Рязани. Отец его был военнослужащим, а мать – школьной учительницей. Обычная советская семья. Правда, по линии матери Боря был внуком священника. И, может быть, любовь к церкви, некая тяга к православному образу жизни передалась ему именно через мать. Борис стал рано посещать церковь. Несомненно, ближайшие родственники оказали влияние на мальчика, но тем не менее без самостоятельного некоего действия с его стороны приобщение к церковной жизни было невозможно. Он сам того желал. Рано стал ходить в церковь, посещать богослужения, нередко приходил в храм на раннюю литургию, а потом спешил в школу. Когда мальчику исполнилось 15 лет, он неожиданно попросил своего духовного отца, маститого, знаменитого иерарха, по жизни связанного еще с дореволюционным церковным бытием, постричь его в монахи. Владыка Дмитрий Градусов, так звали духовного отца будущего митрополита Никодима, вначале решил исполнить эту неожиданную просьбу юноши, но в самый последний момент отказал ему. Уж слишком молод был Борис. Да говорят, что и окружение владыки воздействовало на него, прося повременить с постригом. Боря заканчивает среднюю школу, поступает в педагогический институт на биологический факультет. Но стремление стать священником, монахом было настолько сильным, что в конце концов владыка Дмитрий уступает просьбам Бориса и тайно постригает его в монахи и рукополагает в ородьяконы. Удивительно. В послевоенном советском вузе, в то время, когда атеистическая пропаганда была частью общевоспитательного процесса в средней и высшей школе, учится на биологическом факультете, тайно постриженный в монашество, и радьякон Никодим Ротов. Отец Никодим понимал, что нужно получить образование, но всей душой был в церковной жизни. Ему хотелось как можно быстрее стать священником и начать пасторскую работу с людьми. И потому, наверное, был некий разлад внутренний между вот этой необходимостью обучаться в вузе и ясно осознанной ответственностью, пасторской ответственностью, которая пришла к нему вместе с рукоположением. В конце концов, отец Никодим решается на то, чтобы оставить вуз и просить своего авву, владыку Димитрия, направить его на приход. Все это происходит не без конфликта. В семье конфликт, родители в отчаянии, неожиданно узнают, что сын не просто студент вуза, оказывается священнослужитель, да еще монах. Все это было трудно принять и отцу, и матери, и окружавшие отца Никодима не могли понять логики его поступка. Он уезжает в Ярославскую епархию и получает отдаленный деревенский приход, где и трудится как священник. Проходит некоторое время, и стареющий владыка Дмитрий нуждаться стал в помощи энергичного, умного отца Никодима и призвал его к